Он разразился таким неудержимым и заразительным хохотом, что мы с Джизеллой тоже засмеялись. Затем он снял костюм, сорочку, носки, ботинки и остался в нижнем шерстяном белье светло-бежевого цвета, обтягивающем его фигуру от шеи до щиколоток, отчего стал похож на циркового акробата или балетного танцовщика. Такое белье обычно носят пожилые мужчины, и оно еще больше подчеркивало комичность его фигуры. В эту минуту я забыла о его грубости и даже почувствовала к нему расположение. Мне всегда нравились веселые люди, потому что сама я скорее склонна к веселью, чем к грусти. Он начал, расшалившись, кружиться по комнате, выписывать разные кренделя. Он был маленького роста, безумолку болтал, важно и гордо выпятив грудь, будто на нем было не исподнее белье, а парадная форма. Затем из угла, где стоял комод, он внезапно вскочил прямо на кровать, обрушился на Джизеллу, опрокинул ее навзничь, а та от неожиданности пронзительно вскрикнула. Потом он, пораженный какой-то внезапной мыслью, смешно стоя на четвереньках возле Джизеллы, поднял свое раскрасневшееся и искаженное лицо, обернулся на нас, как делают кошки перед тем, как схватить добычу, и спросил: «А вы чего ждете?» Я посмотрела на своего кавалера и спросила: «Мне тоже раздеваться?» Он все еще стоял в пальто с поднятым воротником и, вздрогнув всем телом, ответил: «Нет, нет, после них. Хочешь, уйдем отсюда?» «Да». «Прокатитесь на машине!» — крикнул нам блондин, не отходя от Джизеллы. «Ключи остались внизу». Но его друг сделал вид, что не слышит этих слов, и вышел из комнаты. Мы остановились в прихожей. Я попросила юношу подождать меня, а сама зашла в большую комнату. Мама сидела за столом и раскладывала пасьянс. Увидев меня, она встала и молча вышла на кухню. Тогда я выглянула в прихожую и попросила юношу войти. Я закрыла дверь и села на диван, стоящий в углу возле окна. Мне хотелось, чтобы он сел рядом и начал ласкать меня. С другими у меня было всегда так. Но он даже не взглянул в сторону дивана и начал ходить по комнате вокруг стола, держа руки в карманах. Я подумала, что ему надоело ждать, и поэтому сказала: «К сожалению, у меня только одна комната». Он остановился и спросил несколько вызывающим, но по-прежнему вежливым тоном: «Я разве сказал, что мне нужна комната?» Он сделал еще несколько шагов, и тогда я не выдержала и, показав на диван, спросила: «Почему ты не сядешь рядом со мной?» Он посмотрел на меня, а потом, как бы решившись, подошел, сел возле меня и спросил: «Как тебя зовут?» «Адриана». «А меня Джакомо», — сказал он и взял меня за руки. Все это было так необычно. И я снова подумала, что он, вероятно, робеет. Я позволила ему взять мою руку и улыбнулась, чтобы его ободрить. А он спросил: «Значит, после них мы займемся любовью?» «Да». «А если я не хочу?» «Тогда мы не будем ничем заниматься», — весело ответила я, думая, что он шутит. «Да», — воскликнул он с горячностью, — «я не хочу, ни в коем случае не хочу этого». «Ладно», — согласилась я. Но в действительности для меня его слова были неожиданностью. Я еще ничего не понимала. «Ты не обиделась? Женщинам не нравится, когда ими пренебрегают». Наконец-то я поняла, в чем дело, и не в силах что-либо сказать, отрицательно покачала головой. «Значит, он не хотел меня». Внезапно мною овладело отчаяние, и я чуть было не разрыдалась. «Нет, я не обиделась», — прошептала я. «Раз ты не хочешь, подожди своего друга, а потом уйдешь». «Не знаю, как быть», — продолжал он. «Из-за меня ты зря потеряешь вечер, а могла бы что-то заработать». Я подумала, что, очевидно, у него нет денег, и все еще, надеясь, предложила ему: «Если у тебя сейчас нет денег, неважно, заплатишь в другой раз». «Ты добрая девушка», — сказал он. «Нет, деньги у меня есть. Давай сделаем вот как. Я тебе заплачу, и ты не потеряешь зря вечер». Он сунул руку в карман куртки, достал пачку денег, которые, надо полагать, были приготовлены заранее, и положил их на стол простым и вместе с тем необыкновенно изящным и небрежным жестом. «Нет-нет», — запротестовала я. «При чем тут деньги? Об этом даже говорить не стоит». Но я возражала не очень решительно, потому что, по правде говоря, мне не так уж неприятно было получить от него эти деньги. Они как-то нас могут связать. Я останусь перед ним в долгу и буду надеяться, что мне удастся расквитаться. Он принял этот мой нерешительный отказ за согласие взять деньги, как оно и было на самом деле, и оставил их на столе. Затем он опять сел на диван, и я, чувствуя, что поступаю глупо и нелепо, потянулась и взяла его за руку. С минуту мы молча глядели друг на друга, потом он неожиданно сильно заломил назад мой мизинец своими длинными худыми пальцами. «Ой!» — немного раздраженно воскликнула я. «Что это на тебя нашло?» «Извини меня», — сказал он, и лицо его выразило такое смущение, что я раскаялась в своей резкости и добавила: «Мне было больно, понимаешь?» «Извини меня», — повторил он. Охваченный каким-то внезапным волнением, он снова вскочил и начал ходить по комнате. Потом остановился и сказал: «Не хочешь ли пройтись? Такая тащища ждать их тут». «А куда мы пойдем?» «Не знаю. Давай прокатимся на машине». Я вспомнила о своих поездках с Джина и торопливо ответила: «Нет, только не на машине». «Тогда пойдем куда-нибудь. Здесь есть кафе?» «Здесь нету, но сразу же за городскими воротами, кажется, есть». «Тогда пойдем в кафе». Я встала, и мы вышли из комнаты. Когда мы спускались по лестнице, я как бы в шутку сказала: «Имей в виду, деньги, которые ты мне оставил, дают тебе право прийти ко мне, когда тебе захочется. Договорились?» «Договорились». Стояла зимняя, мягкая, сырая и темная ночь. Весь день шел дождь, и на мостовой остались широкие черные лужи, в которых отражался тусклый свет редких фонарей. Над городской стеной раскинулось спокойное безлунное и беззвездное небо, подернутое, как вуалью, туманом. Время от времени невидимые трамваи, проходившие там, за стеною, разбрызгивали вокруг проводов снопы искр, которые на мгновение освещали небо, полуразвалившиеся башни и склоны рва, поросшие травой. Когда мы очутились на улице, я вспомнила, что уже несколько месяцев не проходила мимо Луна-парка. Обычно я поворачивала направо и шла к площади, где меня ждал Джино. Я не ходила возле Луна-парка с тех пор, как гуляла там с мамой. Мы поднимались с ней по широкой аллее вдоль стены, любовались иллюминацией и слушали музыку. Но так как у нас не было денег, мы никогда не заходили в парк. По другую сторону широкой аллеи стоял маленький особняк с башенкой, сквозь открытые окна которого я увидела тогда семью, сидевшую за столом. Это и был тот самый особняк, который впервые пробудил во мне мечты о замужестве, о собственном доме и о спокойной жизни. Мне захотелось рассказать своему спутнику о тех временах, о своих тогдашних надеждах. И, признаюсь, руководило мною не только сентиментальные чувства, но и расчет. Мне не хотелось, чтобы он судил обо мне по первому впечатлению. Пусть он увидит меня в другом, более выгодном свете. такой, какой я была на самом деле. Чтобы принять уважаемых гостей, хозяева обычно надевают свои праздничные платья и открывают двери самых лучших комнат. В настоящее время таким праздничным нарядом и такой гостиной было мое прошлое, мои прежние мечты и стремления. И я рассчитывала, что эти мои воспоминания, пусть даже самые скудные и простые, заставят его переменить мнение обо мне и сблизят нас. «На эту улицу сейчас почти никто не ходит», — пояснила я. «Правда, летом жители нашего квартала гуляют здесь. Я тоже ходила сюда гулять. Давно уже. Надо было встретиться именно с тобой, чтобы вернуться сюда». Он держал меня под руку, помогая идти по мокрому тротуару. «А с кем ты здесь гуляла?» — спросил он. «С мамой». Он засмеялся каким-то неприятным смехом, что меня крайне поразило. «Мама», — повторил он, отчеканивая слоги. «Мама». «У всех есть мама, мама». «Что скажет мама? Что сделает мама? Мама, мама». И я подумала, что он, видно, за что-то сердится на свою мать, и спросила. «Твоя мать чем-нибудь обидела тебя?» «Ничем она меня не обидела», — ответил он. «Матери никогда никого не обижают. У кого из нас не было матери? А ты любишь свою маму?» «Конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — сказал он. «Не обращай на меня внимания. Итак, ты гуляла здесь с мамой». Голос его звучал не слишком ободряюще и не очень решительно, но я все-таки отчасти из корысти, а отчасти из расположения к нему решила продолжать разговор по душам. «Да, мы гуляли здесь с мамой, главным образом летом, потому что летом в нашем доме буквально нечем дышать. Да, посмотри, видишь вон ту виллу?» Он остановился и посмотрел в ту сторону. Окна виллы были, к сожалению, закрыты. Казалось, что в ней никто теперь не живет. Маленькая вилла, зажатая с двух сторон длинными и низкими домами железнодорожных служащих, показалась мне довольно плохонькой и мрачной. Она стала как будто даже меньше, чем раньше. «Ну, что же было в этом домике?» Теперь я почти стыдилась того, что собиралась рассказать. Однако, сделав над собой усилие, я продолжала. Каждый вечер я проходила мимо этого домика. Окна всегда были раскрыты, потому что было лето, я уже тебе говорила, и всегда в одно и то же время я видела семью, сидящую за столом. Я остановилась и, внезапно смутившись, замолчала. «Ну, а дальше что?» «Тебе должно быть неинтересно», — сказала я. И мне самой показалось, что из-за этого смущения слова мои звучат одновременно и искренне, и фальшиво. «Почему же меня все интересует?» Я торопливо докончила. «Ну так вот, я вбила себе в голову, что когда-нибудь у меня самой будет такой домик, и я буду жить так же, как живут эти люди». «А, понимаю», — сказал он. «Такой домик! Немного же тебе надо было!» «По сравнению с нашим домом, — возразила я, — этот особняк вовсе неплох, а кроме того, в таком возрасте всегда Бог знает, что выдумываешь». Он потянул меня за руку прямо к особняку. «Пойдем посмотрим, живет ли там эта семья». «Да что с тобой?» — сказала я, упираясь. «Конечно, живет!» «Прекрасно! Пойдем посмотрим!» Мы остановились у домика. В густом маленьком саду было совсем темно, в окнах дома и в башенке не горел свет. Мой спутник подошел к воротам и сказал: «Вот и ящик для писем. позвоним и увидим, есть ли там кто-нибудь. Однако похоже, что в твоем домике никто не живет». «Да нет», — ответила я, смеясь. «Почему же? Что это на тебя нашло?» «Попробуем». Он поднял руку и нажал кнопку звонка. Я хотела убежать, испугавшись, что кто-нибудь выйдет из дома. «Давай уйдем», — просила я. «Сейчас они выйдут, хороши же мы будем». «Что скажет мама?» — твердил он, как припев. А я в это время тянула его за рукав прочь от дома. «Что сделает мама?» «Ты все-таки сердишься на свою маму», — сказала я, прибавляя шаг. И вот мы очутились возле луна-парка. Я вспомнила, что когда была здесь в последний раз, кругом толпилось множество народу. Сияли гирлянды разноцветных лампочек, стояли киоски с фонариками, беседки, украшенные цветами. Звучала музыка, повсюду царило оживление. Я была немного разочарована, не увидев всего этого. Ограда луна-парка, казалось, скрывала не место для развлечения, а темный и заброшенный склад строительных материалов. Над зубцами ограды возвышались дуги 8 чертовых колес с подвешенными вагончиками, похожими на пузатых жуков, которые, казалось, взлетев в воздух, внезапно застыли. Остроконечные крыши темных беседок съежились, нахохлились и заснули. Можно было подумать, что тут все умерло. Так оно и было на самом деле, ведь стояла зима. Площадка перед лунопарком была мокрая и пустая. Один единственный фонарь слабо освещал ее. «Летом лунопарк открыт», — сказала я. «Здесь бывает много народу, но зимой он не работает. Куда ты хотел пойти?» «А в то кафе можно?» «По правде говоря, это простая астерия». «Тогда пойдем в астерию». Мы прошли через ворота, и как раз напротив в нижнем этаже одного из домишек увидели стеклянную дверь, сквозь которую на улицу проникал свет. Как только мы оказались внутри, я сразу же вспомнила, что в этой самой астерии я когда-то ужинала с Джино и мамой, и Джино тогда еще отчитал одного пьяного нахала. За мраморными столиками сидели всего 3-4 человека. Они ели, вынимая свои бутерброды из газет, и запивали хозяйским вином. Здесь было холоднее, чем на улице. В воздухе стоял запах сырости, вина и опилок. Должно быть, кухонная печь уже погасла. Мы сели за столик в углу, и он заказал литр вина. «А кто его будет пить?» — спросила я. «Ты разве не пьешь?» «Пью, но очень мало». Он налил себе полный стакан вина и выпил его залпом, но, видимо, без всякого удовольствия, через силу. Я с самого начала заметила, а этот поступок еще раз подтвердил мои наблюдения, что он все время действует, словно повинуясь какой-то внешней стихии, словно играет какую-то роль, а сам остается безучастным. Мы помолчали. Он смотрел на меня своим ясным, пристальным взглядом, а я огляделась по сторонам. Мне вспомнился тот далекий вечер, когда мы ужинали в этой астерии с мамой и Джино, и я не могла разобрать, что я сейчас испытываю — сожаление или грусть. Правда, тогда я была очень счастлива, но слишком наивна. И я подумала, что должно быть точно такое состояние охватывает тебя, когда открываешь сундук, который долго оставался запертым, и вместо красивых вещей обнаруживаешь там только пыль да кучу изъеденного молью хлама. Все безвозвратно прошло. Не только моя любовь к Джину, но ушла и моя юность с ее несбывшимися мечтами. И насколько это было уже далеко и чуждо мне, доказывал этот факт, что я сознательно и не бескорыстно обращалась к своему прошлому, чтобы разжалобить моего спутника. Я снова заговорила. «Сперва твой друг мне не понравился, но теперь он кажется мне симпатичным. Он очень веселый». Он резко возразил. «Между прочим, он вовсе мне не друг, а потом он не такой уж симпатичный». Меня поразил его жесткий тон, и я нерешительно спросила. «Ты так думаешь?» Он снова выпил и продолжал. «Такие остроумные люди! Настоящее бедствие! За всем этим остроумием обычно скрывается внутренняя пустота. Посмотрела бы ты, каков он у себя в конторе! Там он не шутит!» «А что у него за контора?» «Не знаю. Кажется, нотариальная». «Зарабатывает он много?» «Ужасно много». «Счастливчик», —